Глава 23. На первом этаже института, в шумном замусоренном вестибюле, возле большого окна устроилась молодежь. Развязный парень с цветным гребнем на голове и серьгой в ухе, сидя на подоконнике и кривляясь, балабонил что-то на совершенно непонятной тинейджерской фене. Раскинувшиеся на полу студенты слушали его восторженно и хохотали дурными голосами. Михаил Дмитриевич подумал, что, может, Аленка и правильно не ходит в этот институт. Действительно, с ума сойдешь, когда вокруг красномордые жучилы и гребнеголовые козлы. Вообще-то, дочь Свирельникова попалась никудышная. Иногда возникало такое чувство, словно она устала еще в материнской утробе и теперь, вынужденная существовать, живет с какой-то утомленной ненавистью к назойливому миру. Странно. Лет до 12 это был жизнерадостный, говорливый, смешливый, ласковый ребенок. Как они играли в куклограммы, как играли! А потом, будто цыгане подменили. Из школы приползала точно с каторги, запиралась в своей комнате и листала разную гламурную муру, со злорадством выискивая топ-моделей разные женские дефекты, а найдя, отправлялась на кухню к матери. «Посмотри!» «Что? На нос посмотри!» «Длинноват!» «Если бы у меня был такой нос, я бы повесилась». В 10 классе Тони нашла у нее на столе проспект какой-то жульнической Всемирной Академии Звезд, ВАЗ, обещавшей за 2 года из любой абитуриентки изготовить новую Джулию Робертс, годную к употреблению даже в Голливуде. Жена, как она это умеет, высмеяла дочки на кинобредни, а Михаил Дмитриевич срочно подобрал правильный институт. Алену обложили репетиторами, которые всякий раз, получая деньги за занятия, рыдали, что девочка совершенно не желает учиться и обязательно провалится, даже если всучить каждому члену приемной комиссии хорошую взятку. Накануне экзаменов Алена выдала, что вообще никуда не собирается поступать, и объявила йогуртовую голодовку. Свирельников, в ту пору занятый серьезным, чуть не до стрельбы доходившим конфликтом с фирмой Мейдедер Лимитед, обозвал дочь дебилкой и решил в крайнем случае просто купить ей диплом. Но Тоня, надо отдать должное, проговорила с Аленой всю ночь. В результате бездельница сдала на 5. Даже репетиторы, некоторые из них сидели в приемной комиссии, обалдели. Четкое, собранное, смышленое. Ну просто другой ребенок. А 1 сентября Нонна внесла в кабинет Свирельникова перевитую шелковой лентой коробочку. Внутри оказался Аленин студенческий билет и открытка с надписью «Дорогому папочке от дебилки». А потом она снова впала в брезгливо равнодушное полубытие. Вдруг гребнеголовый перестал нести рэповую колесицу и, указав на Свирельникова, шепнул что-то студентке, одетой в зеленую майку с надписью «Of course» и странные бесформенные портки. Девушка быстро поднялась с пола, передала банку пива подруге и бросилась на перерез Свирельникову, уже подходившему к двери. «Извините», — сказала она, запыхавшись, — «подайте бедным студентам на пропитание». «Голодаете?» — весело уточнил Михаил Дмитриевич и с интересом оглядел ее разноцветные волосы и штаны, похожие на хохлядские шаровары, для смеха пошитые из джинсовой материи. Про такие дед Благушин говаривал: «Мотня, как у коня». «Ужасно!» — студентка состроила страдательную рожицу. «Бедные дети!» — вздохнул он, оценив попрошайное изящество малолетки, и вынул из кошелька $10. «Ой!» — воскликнула девушка, схватив купюру. «Вы очень добрый, папашка!» «А разве твой отец не добрый?» — холодно спросил Свирельников. Ему очень не понравилось слово «папашка». «Он умер!» — так же весело ответила девушка, но глаза ее погрустнели. «Извини, я не хотел». «Не грузитесь, это было давно». «Ты с какого факультета?» — осведомился он просто так, чтобы не заканчивать разговор на неловкости. «С международной экономики». «Неужели?»